Пятое. Тут такое дело, Танюш. Гаврик, как арестант в тюремном дворике, бродил кругами по кухне, сжимая за спиной правый кулак в левой ладони. Таня пила кофе. Она не любила чай по утрам, от чая ее мутило и портился цвет лица. А кофе бодрил. С молоком и без сахара. «Сядь уже, Гаврик, не мельтеши», — устало вздохнула она. «Успокойся. Что стряслось?» Гаврик сел на табурет, оперся локтями о колени и сжал пальцы в замок. «Помнишь, рассказывал тебе про Андрюху Бича? В армии со мной служил. Смутно. Вчера вечером дал ему сотню, а сейчас узнал, что он ночью замерз пьяный». «Ужас какой!» — проговорила она, все так же устала. «Зачем дал-то? Так получилось. Хочу похоронить по-человечески, больше некому, а он из-за меня замерз». «Чей это из-за тебя-то?» — безымянным пальцем Таня ковырнула уголок глаза, отчего брови ее приподнялись, сделав лицо удивленным. «Так я ж сотню дал». «Ну и что? Ты же ему водку в рот не заливал? От меня-то что требуется? Денег немножко мне надо». «Сколько? Немножко? Пятерку хотя бы, а лучше десятку», — с трудом назвал цифру Гаврик. Таня помолчала, глядя на Гаврика безо всякого выражения. «Нет», — наконец сказала она так же спокойно. «Ты же знаешь, я заработаю и сразу верну», — тихо начал Гаврик, но Танюша не дала ему закончить. «Нет, если каждого бомжа за десятку хоронить, никаких десяток не хватит. Есть специальные службы. Он тебе кто, сват? Брат?» Гаврик почувствовал, как жгучая волна поднимается из желудка в голову, давит красным на глаза и гудит в ушах. Ему страшно захотелось крикнуть матом и треснуть кулаком по столу, но он зажмурился и сжал зубы. «Ладно», — пробормотал он, вышел в прихожую и стал натягивать куртку. «Поеду на работу». Таня расслабленно сидела, полуприкрыв глаза. Гаврик тихо щелкнул за собой дверным замком. Денег у него оставалось только на бензин. Аванс за новый сруб был уже частью отдан Танюше, частью истрачен. «Займу завтра у ребят», — решил он по дороге. «А пока дотюкаю кое-что на верхнем венце. Потом в бытовке переночую. Сегодня воскресенье, все равно хоронить не станут. Да и кому хоронить-то?» На срубе он все никак не мог успокоиться, торопливо перескакивал вдоль верхнего венца по набросанным наспех лесам и прокручивал в голове мысли и события сегодняшнего утра. Топор подрагивал в руках, и порой ему только усилием воли удавалось сдержать себя и не всадить с размаху его лезвия в упругую плоть бревна. «Ну, Танька, ну, сучка, да и я тоже осел, сколько раз зарекался не отдавать ей весь аванс. Эх, надо было все же треснуть кулаком по столу. Мужик я или водки пойти, что ли, взять на вечер? А толку? Ну и что тогда сидеть, психовать всю ночь в бытовке?» Тут неприколоченные к лесам доски поехали под сапогом, Гаврик качнулся и, успев только испугаться, сорвался и полетел спиной вниз с 4-метровой высоты на строительный мусор. Выскользнувший из рук топор нырнул следом, крутанулся в воздухе и одновременно с жестким падением Гаврика ударил его обухом в скулу под правым глазом. Вспышка от удара мгновенно погасла в мозгу, и все пропало. Свет, звук и ужасные мысли. «Ну что, друзья мои, долго нам еще предстоит наблюдать этот срам?» — раздался в пустоте тяжелый бас. Неизвестно откуда возникла мысль о свете и инициировала сознание. Увидеть свет пока не удалось, веки не открылись. Зато они вроде бы есть, и слышен звук. «Этюша, друг мой, поправьте на нем простынку», — продолжал бас. «Я больше не готов созерцать чресло этого несчастного». В пустоте почуялось какое-то движение, и сознание попыталось шевельнуться ему навстречу. Опять не удалось. Зато появилась боль. Сначала в мозгу, и Гаврик понял, что он Гаврик, а потом она быстро заполнила все тело до пояса. Болели полной ровной болью руки, шея, голова, спина. Ноги представлялись. но почему-то не ощущались. Его внезапно охватил дикий страх. Он моментально вспомнил, как рухнул с лесов, и вдруг увидел то, чего не мог видеть. Увидел себя, лежащим на снегу, манекеном в робе. Подивился его неестественной позе. Рассмотрел синеющую вмятину на своем лице, потом полицейских и врачей, грузящих манекен в скорую. От ужаса он дернулся, прервав видение, и попытался сесть, чтобы потрогать ноги. «Глядите-ка, оживает!» — послышался совсем рядом другой голос, сиплый. «Глаза открыть пытается!» «Опустите занавес, Витенька!» — перебил его бас. «Мы не в Мариинке, чтобы можно голиком!» Боль вдруг пробила брешь в пояснице Гаврика и горячо развелась в ногах и копчике. От боли и радости он еле слышно замычал и понял, что на нем поправляют простыню. «И за Ирой сходите», — добавил бас. Гаврику все же удалось разлепить левый глаз. Правый так и не поддался. Хоть свет и заставил левый сощуриться, выдавил воду из-под века, но резкость постепенно навелась. Гаврик услышал стук каблуков и увидел склонившееся над ним лицо медсестры. В очках, молодое и испуганно любопытное, заслонившее серый потолок. Почти сразу его сменила голова доктора. Хмурое лицо, зеленая шапочка, желтые от табака зубы и борода с проседью. «Вы слышите меня?» — громко спросил доктор и нахмурился еще больше. «Не надо пытаться говорить, вы в бинтах. И не шевелитесь. Просто моргните, если да». Гаврик моргнул одним глазом. Доктор щипнул его за палец ноги. «Чувствуете?» Гаврик снова моргнул. «Уже неплохо», — продолжил доктор. «Стало быть, новости такие. У вас тяжелое сотрясение головного мозга, перелом носа и правой скулы, и, главное, компрессионный перелом позвоночника. Ушибы и гематомы я не считаю. Вам очень повезло, что чувствительность ног не потеряна. Но пытаться вставать в ближайшие дни запрещаю. Особенно сидеть. Вы в корсете. Лежите пока на каталке. Сестра будет вас кормить и давать утку. Да, личность вашу мы установили, через бригаду жене сообщили. Она пока не появлялась, но ее и не пустили бы в Итар. Сейчас уже можно. Позвонить ей?» Гаврик попытался отрицательно мотнуть головой, это у него не вышло, но доктор понял. «Что ж, как хотите. Койку подготовят позднее, переложат вас с каталки. На этом пока все, будем лечить и наблюдать. Выздоравливайте». И он ушел. Гаврик понял, что ему срочно нужно в туалет, но здесь, на людях, в утку, он не сможет. Не будет этого и все. Врач сказал, запрещаю вставать, значит, возможность встать все же есть. Тогда он встанет, просто встанет и пойдет, пусть и не просто. Чингисхан, он же Алексей Алексеевич Тимчинов, наш бригадир, лежавший на койке у окна и басом отдававший те распоряжения, что Гаврик слышал из темноты, рассказывал мне потом, как словно почувствовал замысел этого худосочного изломанного мужичка и от чего-то восхитился. Он понял, увидел, без сомнений, этот встанет. Ему вдруг показалось, что он слышит, как человечек думает, и потому Алексей Алексеевич, мужчина весьма опытный и многое видевший в жизни, очень удивился и слегка оробел, даже оглянулся вокруг. Гаврик медленно выпростал из-под простыни правую руку, оглядел ее, словно удивляясь, а затем ощупал бинты на своем лице, разлепил пальцами правый глаз, с трудом повернул голову в одну, в другую сторону. Непонятно было, удовлетворило ли его то, что он увидел, но когда он заглянул под простыню, то ненадолго задумался. Живот и ребра его оказались стянуты корсетом из бинтов, а остальное тело было голым и синюшно-желтым. И все-таки нужно пытаться встать. О судне не может быть и речи. Гаврик подоткнул простыню под корсет и напрягся, чтобы почувствовать ноги. Боль усилилась во всей спине, от копчика до затылка, а потом горячей волной потекла в пятки. «Хорошо, желудок пустой», — подумал он, уронил ноги с каталки на пол и сразу перешел из положения лежа в стоячее. А то сесть не смог бы, обделался бы и не почувствовал. Он покачивался, держась рукой за каталку, но стоял. Горел позвоночник, кружилась голова, хотелось блевать, ныло разбитое лицо. Картина в глазах плохо фокусировалась. Гаврик смотрел себе под ноги и настраивался на первый шаг. Трое обитателей палаты удивленно разглядывали его из углов. «Туалет налево, по коридору, до конца. Проводить?» — спросил, наконец, Чингисхан и добавил через паузу, словно в ответ. — Ну, тогда смотрите сами. Простыню не уроните. — Не за что. — Алексеич, это ты ему отвечаешь, что ли? — просипел с угловой койки Витенька, темнолицый каторжанин в майке алкоголички и больничных шароварах с синими от татуировок руками. — Он же молчит вроде. Чингисхан нахмурился. — А вы не слышите? Витенька осклабился, показав стальные ворота во рту. «Ты, Алексеич, видать, крепко головушку стряхнул, раз сам с собой говоришь». «Погодите, Витя», — перебил его Чингисхан и обратился к третьему пациенту, лежащему на койке возле дверей с гирькой над загипсованной ногой. «Петр Фомич, вы человек трезвый, ученый, голова у вас небитая. Неужели и вы ничего не слышите?» Петр Фомич поправил на носу очки и прислушался. «Боюсь, что нет, Алексей Алексеевич. Извините тогда». Гаврик сделал шаг, и ему пришлось отцепиться от каталки. На втором шагу он молча повалился на бок и упал. Сознание при этом не потерял и хрипел от боли, поскольку стонать и кричать голоса не было. Чингисхан встал с койки осторожно и легко, как ребенка, поднял Гаврика с пола и положил обратно на каталку. «Не переживайте, дружок», — поправляя простыню на Гаврике, он взглянул ему в лицо. «Подадим мы вам утку, раз вы, Иры, так стесняетесь». «Тебе, Алексеич, охота, ты подавай, а мы обойдемся». Витя откинулся на подушку и закинул ногу на ногу. Чингисхан рассматривал забинтованную голову Гаврика и не обратил на эти слова внимания. «Она говорит, зовут вас Гавриил Петрович», — продолжил он. «Значит, Гаврик. Сильно больно. Укол может. Ну, тогда терпите».